Через полчаса мы уходили, подгоняемые свежим рассветным ветерком. А на месте хутора бушевало пламя. На лес перекинуться не должно, а все прочее нас не волновало. Юный граф строжайше запретил брать хоть что-нибудь из разбойничьего гнезда, чем немало огорчил хозяйственных гномов. Да там наверняка где-нибудь можно было нарыть припрятанное золото, какие-нибудь ценности. Но мы не взяли ничего, даже скудных продуктов, в дорогу. Более того, Эшли настоял, что мы тащили за собой до ближайшего населенного пункта всю домашнюю скотину. Типа, не бросать же ее в лесу на съедение волкам. Хозяйские псы разбежались, но они сумеют себя прокормить. А в результате наш маленький отряд напоминал теперь небольшой табор циркачей, кобальдов или шайку угонщиков чужого скота. Сам племянник главнокомандующего ехал на неоседланной кобыленке. Стройный эльф скользил шагов на 20 впереди, высматривая потенциальные опасности. Туром и не туром ворча вели на веревочках двух откормленных коров, а замыкал все это цирковое шествие я с книжкой в руках, весь поглощенный чтением, а потому ж дважды наступивший в свежие коровьи лепешки. «Но чем же так притягательно, — читал я, — волшебство для юных и неокрепших душ? Вопрос не риторический и не праздный, ибо суть ответа лежит в полноценности семьи. Чаще всего колдунами и ведьмами становятся дети из неполных семей, потерявшие отца или мать в бесчисленных войнах нашей империи. Еще чаще ими становятся сироты, те, кто были обделены родительской лаской и не успели получить твердые нравственные ориентиры. Именно они, послушная глина в руках многочисленных сект, школ и институтов магии, именно из них опытные педагоги лепят свое страшное подобие. В общем-то, во многом верно. Если не брать в расчет то, что услугами квалифицированных магов охотно пользуется само государство и платит им очень нехило. Ради моего годового заработка ни один приличный волшебник даже не почешется, хотя жизнью они тоже рискуют не меньше нас. Смертность среди этой профессии всегда была на самом высоком уровне. У нас герцог отправил на учебу двух своих младших братьев в известную школу магии и колдовства, сразу как только узнал, что до выпускных экзаменов доходит лишь 5 учеников из 50. Так он вскоре законно стал единовластным хозяином отцовских земель. Мы дотопали до ближайшей деревушки в 6 дворов уже к обеду. Эшли демонстративно выбрал самый бедный дом, разом сделав его владельцев богаче на 1 лошадь и 2 головы крупного рогатого скота. А селяне едва не валялись у нас в ногах. И дальше мы пошли уж без стада, нагруженной буханкой хлеба и 6 морковками. Больше поживиться было нечем. Но мы обещали зайти на обратном пути. Может, повезет больше. Может, нас и не вспомнят. Богатство, оно портит людей, обычное дело. О всадниках в черных плащах здесь не слыхали. О неизвестном жреце зла, летающим по поднебесью на драконе, тоже. Наш следопыт-эльф вынужденно признал, что дальше прятаться под защитой лесов мы больше не можем. Пора сворачивать к большим проселочным дорогам. Если повезет, то на границу огненных пустошей выберемся уж завтра. На полпути гномы шумно потребовали устроить привал. И не из-за того, что они 2 ночи толком не спали, что ножки коротенькие и мозоли избиты в кровь, что доспехи тяжелые, а драться приходится на 1 раз в сутки. Все проще. Гномы хотели есть. Малыш, я не понимаю, что на ходу перекусить нельзя. Чего они тут устроили сидячую забастовку, как горняки, и которым министр финансов империи 2-й год не платит жалования? Сейчас еще шлемами об землю стучать начнут. Гррр! — философски рыкнул я, мельком глянув на упертые морды Турома и Нетурома.